Прабхупада говорил, только глупец может легкомысленно относиться к законам этого мира. Это тюрьма. И тот, кто в тюрьме легкомысленно себя ведет, он погибает в тюрьме. Или становится каким-то, его насилуют, там, он никем не становится. Животное, его опускают и превращают в животное. Это тюрьма. И здесь тюремные законы. В этом мире тюремные законы. Здесь также все. Поэтому называется Дурга-дхама. Дурга означает тюрьма. На санскрите полный перевод слова Дурга. Дословный. Тюрьма. Еще более того, Прабхупада говорил, тюрьма, из которой очень сложно выбраться, Дурга означает. То есть есть вот как вот общий режим. Строгий, там усиленный, крытый. Вот будем говорить, что слово Дурга означает крытый режим. Тюремный, крытый режим. То есть еще сложнее отсюда выбраться, чем из даже общего какого-то. Все очень серьезно. Поэтому говорится, что человек, который уклоняется от долга, то есть с оттенками бхакти не совершает служение. Вот мы вчера как раз обсуждали на Бхагавад-гите этот вопрос. То есть только из страхов побуждаемый. Из страха. Как, а в чем страх? Не получить какие-то виды чувственных наслаждений. Свое тело там, оно развалится. Не развалится оно. Если мы предаемся Кришне, Кришна устраивает так. Это недостаток веры. Это карма. Карма-йога, так сказать. Карма-йоги. Прабхупада пишет в Бхагавад-гите. Карма-йоги – это те, кто не имеет достаточной веры в Кришну. Они вынуждены заниматься карма-йогой, то есть так, сочетать свои желания с желаниями Кришны, так сказать, выдавать их за желания Кришны. И он говорит, что это уровень неофитов, то есть у них нет достаточной веры, поэтому они так действуют. И они, как правило, соскальзывают в пути преданного служения. Соскальзывают. Почему? Потому что все равно не хотят совершать преданное служение под руководством, то есть исполнять указания духовных авторитетов. Это делает эти живые существа, сохраняет их демоничную натуру. Я же уже объяснял, что есть две категории живых существ, демоничные и божественные. В чем божественные и демоничные? Они имеют почти одинаковый сенсорный статус у них. Все почти одинаково. Их различие лишь в том, что одни совершают деятельность под руководством духовных авторитетов, а другие не хотят принять духовных авторитетов. Те, кто совершают под руководством духовных авторитетов всю эту деятельность в космосе, они называются суры. Те, кто отказываются исполнять указания духовных авторитетов, называются асуры, демоны. И поэтому Шрила Харидас Такур говорит, в век Кали каждый демон. Все демоничны. Поэтому так важно, чтобы они вайдхи бхакти занимались. То есть подготовить их к принятию духовного авторитета. Посвятить его. То есть подготовить президенты храмов, там все браманы, они делают, что они посвящают, чтобы приняли духовных авторитетов. Духовный учитель постоянно бьется только для того, чтобы приняли духовное руководство. То есть пресекались любые попытки, и пресекалось как, не так, как вот в армии, а пресекались, философски пресекались любые попытки, то есть объяснялось людям, что независимость это есть причина падения живого существа. И как только ты действуешь независимо, то есть пытаешься уклоняться от исполнения настоящего долга, то есть выдумываешь что-то, спекулируешь вот эти, ты все время затягиваешь свое пребывание в этом материальном мире. Ты все время затягиваешь процесс своего прогресса в духовной жизни. Очень сложно вырваться отсюда. Очень сложно. Поэтому Кришна говорит, практически невозможно отсюда вырваться. Теоретически можно, но практически невозможно. А раз практически невозможно, значит никто не может вырваться отсюда. Никто. Ни одно живое существо отсюда вырваться не может. Поэтому он говорит, все их попытки на знание, счастье и освобождение обречены. Говорит Рамахтар. Без меня они все терпят крах.